Прошли годы, да и полиция так и не вернула мне пистолет, а другого у меня нет. Добавлю, что я вообще не стал бы стрелять. И как же вы поступили бы с ней? Не знаю, может, ударил или задушил бы, но в любом случае, не отдавая себе отчета в том, что делаю. Пьеро смотрел вниз, на ноги. После недолгой паузы он негромко, без всякой интонации добавил. А, возможно, я ничего бы с ней не сделал. Есть такие поступки, о которых ты иногда думаешь ночью и не спится, но которые так никогда не осмелишься совершить. Итак, если вы не могли уснуть, то размышляли о том, как убить Лулу. Да, из-за того, что ревновали ее Гуэну. Пьеро снова пожал плечами, как бы давая этим понять, что слова не всегда способны точно отразить всю сложность жизни. Вы знали Луизу Филона и до того, как она вступила в связь с Гуэном. Если не ошибаюсь, тогда вам не претило, что ваша подруга ловит клиентов на улице? Это разные вещи. Мегре изо всех сил стремился к истине и в то же время понимал, что всей правды ему никогда не узнать. Вы никогда не брали денег, перепадавших Лулу от профессора? Никогда. Резким движением музыкант вскинул голову, он с трудом сдерживал свое возмущение. «Разве Луиза не делала вам подарков? Она мне ничего не дарила, кроме колечка, галстуков, носков и других пустяков. Вы же их брали? Просто мне не хотелось расстраивать ее отказом. Что бы вы предприняли, если бы она покинула Гуэна? Мы бы жили вместе с Лулу, и все осталось бы по-прежнему? Нет. Почему нет? Потому что такая жизнь мне никогда не нравилась. Где бы вы брали деньги? Между прочим, я получаю зарплату. Если Луи не врет, вы получаете гроши. Да, гроши, но я бы покинул Париж. И куда бы вы отправились? Неважно куда, в Южную Америку, в Канаду. Мегре не думал, что в характере собеседника еще остались детские черты. А Лулу одобряла ваши планы? Несколько раз она обещала мне, что через месяц или два мы вместе с ней уедем. Видимо, она говорила это вечерами. Как вы об этом узнали? Ну, ведь по утрам ей все представлялось по-другому. Она так боялась. Что же ее страшило? Она боялась умереть с голоду. Вот он и проговорился. Итак, Пьеро все-таки таил в душе тлеющий огонек обиды. Вы не думаете, что в таком случае именно этот страх и удерживал ее от разрыва с профессором? Кто знает. Ей часто приходилось раньше голодать, не так ли? Молодой человек с вызовом в голосе закричал. Мне тоже! Но она боялась, что ей снова придется голодать. На что вы намекаете? Да ни на что. Я пытаюсь просто разобраться в ситуации. В одном факте я не сомневаюсь. В понедельник вечером кто-то стрелял в упор из пистолета в Лулу и убил ее. Вы заявляете, что этого не делали, я верю вам. — Так вы и вправду мне верите, — пробормотал потрясенный Пьеро, — пока нет доказательств обратного. — И вы разрешите мне уйти после того, как мы закончим наш разговор? — Вы что же прекратите мои поиски, и ваши люди оставят меня в покое? Я даже прослежу за тем, чтобы в Грело сохранили место для вас. А газетчики? Сразу же после вашего ухода я сообщу им, что вы сами пришли в полицию и дали такие показания, что мы освободили вас. Это вовсе не означает, что я невиновен. Я также скажу им о том, что против вас нет улик. Так гораздо лучше. Лулу, имела пистолет? Нет. Вы же... Только что говорили об ее страхе. Ее пугала жизнь в нищете, а вовсе не люди. Она не умела пользоваться оружием. Вечером в понедельник вы провели у нее не больше 15 минут. Я же должен был вернуться в Грело, и потом мне не нравилось сидеть у нее, когда в любой момент мог войти старик. У него же есть свой ключ. А такое бывало? Только однажды. И что он сделал? Ничего. Он пришел во второй половине дня. Раньше он никогда не навещал Лулу в это время. Тогда мы с ней хотели встретиться в городе в 17:00, но что-то помешало мне прийти навстречу. Случайно я оказался в том квартале и решил сам подняться к ней. Мы сидели вдвоем в гостиной и болтали, когда услышали, как в замке поворачивается ключ. Он вошел в квартиру, а я не успел спрятаться. Он не посмотрел в мою сторону. Просто... прошел прямо в шляпе на середину комнаты. Встал там и ждал, пока я уйду. С таким видом, словно я не живой человек.